Короткая якутская весна протекает бурно. Еще только вчера на голых речных берегах, в глубоких и черных проемах обнаженного леса, чуть желтели ивняковые островки. А сегодня зазеленел подлесок, выбросила клейкие резные листочки березы, окуталась салатным пушком лиственница. Еще только вчера табунились стайками над рекой утки, а сегодня одинокие селезни тоскливо жмутся к камышовым зарослям, где на гнездах сидят их присмиревшие подруги. Еще вчера в сизом вязком небе тянулись частые клинья гусей и журавлей, а сегодня по вечерам с глухих болот на таежных распадках послышались гортанные высокие клики журавлиных песен, и на ранние светлые зорьки почти незакатного дня с черных укромных проток до заводей ударил раскатистый трубный зов одинокого оленя. Весна и лето слились в одном ликующем порыве пробуждения. Взять от солнца, от земли, от этого теплого ветра, от влаги все для короткой и бурной жизни. На полях опытной станции, где еще только вчера сеяли, сегодня густо зеленеют всходы, и две одиноких фигурки, Муси и Марфы, склонились в прополке и кажутся совсем точками на этом мягком, огромном разливе зеленей. Маленький Володя подбегает к пропольщицам и кричит: «Мама, сегодня день давно уж кончился. Папа говорит, ночь началась, спать пора». «Ах ты мой звоночек!» Муся берет его на руки. «Значит, маму пожалел?» «Нет, я тебя не пожалел. Это папа меня послал. Слышишь, Марфа, начальство приказывает бросать работу», — говорит Муся. Марфа встала с колен, с трудом разогнула спину, уперев руки в поясницу. «О, Господи, Боже мой, спина одеревенела», — оглядывает прополотую полосу. «Ну, Марья Ивановна, за вами и на четвереньках не угонишься». «Это не я тороплю, Марфа. Время гонит. Если трава забьет всходы, тогда пиши пропало. Не успеют они созреть». «Так-то оно так. Потянем еще. Господь даст, и вызреют. Тут, как говорится, на Бога надейся, а сам не плашай. А вот с опылением нам вдвоем не справиться. Надо бы еще кого-то пригласить», — говорит Муся. «Хотите, я племянницу позову?» «А где она? Что делает?» «Да в школе учится. В 8 классе». «Это хорошо. Это у нее вроде практики станет. Пригласи». Они идут к длинному бревенчатому бараку, к своей конторе и своему жилью. У порога их встречает Василий. «Привет старательным культурхозяевам! Вы что ж нас голодом морите?» «То-то видно, как вы истомились, бедные», — отвечает Муся. Из-за плеча Василия выглядывает Судейкин, а там глубже стоит Чапурин и Аржакон, все в сборе. «Вы что, или женить кого собрались?» — спросила Муся. «По какому случаю сбор?» «А вот проходите и узнаете. Мы тоже не бездельничаем», — загадочно улыбается Василий. Он ведет Мусю по коридору. Остальные идут за ними. Рядом с их комнатой над очередной дверью дощечка с голубой надписью «Селекционная лаборатория». «Видишь?» — указывает Василий. «О, солидная вывеска!» — улыбается Муся. «Неужели сам сотворил? Живописец!» «Минуточку!» — Василий торжественно растворил дверь и королевским жестом на порог. «Прошу, товарищ заведующий отделом селекции!» Муся перешагнула порог и ахнула. тут, на свежеструганных, аккуратных полочках, стояли колбочки, пробирки, стеклянные банки, плошки, а на столе красовался новенький, сверкающий никелем микроскоп и пачка журналов и тетрадей. «Откуда? Когда?» — удивленно спрашивала она. «Оборудование доставил сегодня из Якутска», — сказал Судейкин. «А полки? Полки-то? Какая прелесть!» — удивлялась Муся. «Золотых дел мастер», — указал Василий на Чапурина. «Это его работа». «Андрей Егорыч, вы это умеете?» «Так дело не хитрое. Было бы чего», — смущенно отвечал Чапурин. «И все, почитай, одним топором сработано», — сказал Василий. «Так умеем топор держать. Дело не хитрое», — сказал Чапурин. «У нас еще и почвенная лаборатория оборудована», — сказал Судейкин. «Сидор Иванович, это уже разглашение военной тайны», — сказал Василий. «А ну-ка, ну-ка», — подхватила Муся. Они перешли в соседнюю комнату. И здесь такие же полочки с расставленными приборами, стол, принакрытый газетами. «А что у вас на столе-то?» — спрашивает Муся. — «Почвенные образцы», — отвечает Василий. — «Как же вы успели? Покажи-ка». Муся подходит к столу, Василий срывает газеты. Стол накрыт водкой, вином, закусками. В центре стола огромная миска, полная розовой строганины и стайменя с луком. «Это главное произведение искусства Тала», указывает на чашку Василий. «Принадлежит оно Аржакону. Что есть это? Рыба. А что есть рыба? Аржакон, ответь. Ну, рыба есть, жизни есть. Рыба нет, жизни нет». «Правильно», — заключил Василий. «Но по какому случаю?» — спрашивает, наконец, оторопевшая Муся. «По случаю открытия нашей опытной селекционной станции». «Все за стол!» — командует Василий. Люди рассаживаются. Василий разливает водку и вино. «За тот хлеб, который мы вырастим на этой земле». Широкое поле цветущего ячменя. Шелестящие овсы, а сочные короткие стебли пшеницы только еще начали колоситься. Муся стоит на краю деляны ячменя, трогает руками колосья, словно малого ребенка гладит. К ней подходит Марфа с высокой, худенькой, но крепкой девушкой-подростком. Говорит: «А вот и моя племянница». Муся протягивает ей руку, как взрослый. «Меня зовут Марией Ивановной». «Здравствуйте», — лепечет Люся. «Ты знаешь, что такое селекция?» «Нет». «Ну вот, гляди. Здесь ячмень, а это пшеница. Тут колос большой, а здесь нет еще. Надо нам вырастить такую пшеницу, чтобы она созревала раньше ячменя». «Ах! Когда мы ее вырастим?» — спрашивает Люся. «Может, через 10, а может быть и через 20 лет. Не надоест тебе ждать? А я терпеливая. Я с детства приду и ткать умею. С самого детства», — улыбается Муся. «Да, стаж терпения у тебя большой. Тогда приступим к опылению». Муся берет пинцет и начинает удалять пыльники. «Вот видишь, как это делается? Пыльники долой, пестики оставляешь. Потом опыляем, пыльцу берем отсюда. Вот это и есть скрещивание. А теперь под колпак». Муся надевает белый колпак на колос. как в больнице, — усмехается Люся. — Правильно. Здесь тоже зарождение происходит. Только нового зернышка. Ну, бери инструмент. Прививай. Люся начинает обработку колоска, от усердия прикусив губу. «Так-так», — подбадривает ее Марфа, и они втроем начинают обработку деляны. Солнце уже свалилось к закату. Они все еще стоят по грудь в зеленом ячмене, а за ними широкая деляна покрылась белыми колпачками. Быстрые пальцы ловко снимают изоляторы с колосьев. Муся, обработав деляну ячменя, останавливается опять возле пшеницы. Медленно-медленно ходит вдоль деляны. «Ну что, плохо, Мария Ивановна?» — спрашивает ее из овсов Марфа. «Растет, но туго», — отвечает Муся. «Как бы похолодания не было. Тогда прощай наши пшеницы». «Да, сколько трудов положено», — вздыхает Марфа. Люся работает рядом с Марфой. На них легкие безрукавные кофточки. «Что-то холодно под вечер стало», — говорит Муся. «Давайте-ка сегодня пораньше уйдем, а то как бы Люся не простудилась». «Да мне вовсе не холодно», — отзывается та. «Нет уж, кончайте. Хватит на сегодня». Муся срывает несколько зеленых колосков пшеницы. С этими колосьями она подходит к дому. Увидев ее, с громким криком подбежал Володя. «Мама! Мама! Папа сказал, холодно будет». «Когда это сказал папа?» «Сегодня». Муся проходит в почвенную лабораторию. Василий сидит за столом, работает, смотрит в микроскоп. «Кто сказал Володьке, что холод будет?» — спросила она. «Да вон, сводка погоды. С метеостанции передали. Понижение температуры вплоть до заморозков». «Боже мой! Заморозки в августе?» Входит Аржакон. «Топить будем такое дело?» «Да-да», — отвечает Василий. «Ой, пропала моя пшеница. Не вызреет», — говорит Муся. «Я знаю такое место, где пшеница всегда поспевает», — сказал Аржакон. «Что за место?» — спросила Муся. «Мой друг есть. Далеко живи. Надо на лодке ехать». «Кто он такой?» «Его Кержак. Пантелей зовем». «Да вы можете со мной съездить?» — спросила Муся. «А почему нет? Можно, такое дело. Поедем завтра же, утром». Легкая долбленая лодка поднимается вверх по лесному ручью. Аржакон стоит на корме и отталкивается шестом. Ручей каменистый, порожистый. Лодка идет медленно. Муся сидит впереди. «Устал, наверное?» — спрашивает Муся. «Есть такое дело. Немножко», — отвечает Аржакон. «Давай я помогу, потолкаю», — говорит Муся. «Сиди смирно. Женщин, имей ноги слабые, стоять лодкой нельзя». «Ты прямо все знаешь, Аржакон». «Конечно». Смиренно соглашается тот. «А почему нет?» Укромная лесная протока. Вода тихая, темная, как машинное масло. Лодка идет быстро, бесшумно. Наконец Аржакон выпрыгнул на берег, вытянул лодку. «Вылезай! Приехали, такое дело!» По еле заметной тропинке Аржакон пошел вперед в лесную чащобу. Муся за ним. Вскоре они вышли на просторную поляну. Здесь было поле необычайно низкорослой, по локоть, желтеющей пшеницы. «Муся», — как увидела эту маленькую пшеницу с большим колосом, так и припала на колени. Это ж карликовая пшеница! Карликовая! Загадка веков, понимаешь, Аржакон? Конечно. И колос цветет вовсю. Она созреет. Непременно созреет. А почему нет? Муся сорвала один колосок, положила на ладонь. Ой, ну пошли к хозяину. На другом краю этого обширного поля, возле самого Облесья, стоял добротный крестовый дом из потемневшей коричневой лиственницы, а за ним двор, амбар, поленницы и, наконец, на отшибе молотильный сарай. Все здесь сделано прочно, экономно. Когда Муся и Аржакон подходили к дому, залились собаки, и сам хозяин вышел на крыльцо. Это был еще относительно молодой мужик, без шапки, с кудлатой рыжей головой, в оленьей безрукавке, в бахилах из сахатиного камуса. Он высился горой на крыльце. «Цыц!» Зычным окриком унял он собак. «Проходите, они не тронут!» Прогудел он и, не здороваясь, сам прошел в избу. В чистой передней комнате с большой русской печью, с божницей в красном углу. Он поздоровался легким поклоном. «Здравствуйте! Проходите к столу!» На лавке у стола сидела миловидная женщина в длинной паневе и в белой полотняной кофте с красным шитьем на рукавах. Рядом с ней сидели и смирно глядели на вошедших два мальчика. «Пантелей, я тебя привозил, ученый. Его в Москва ездил», — указал Аржакон на Мусю. «Теперь у нас на станции работай». «Меня зовут Мария Ивановна». «Милости просим», — повторил Пантелей, приглашая гостей к столу. «Авдотья, собери на стол». Хозяйка встала из-за стола, прошла к печке. «Может, молочка топленого испробуете с кашей? Может, места?» — спросила она Мусю. «Спасибо, мы не хотим», — сказала Муся. «Тебе не хочет, моя хочет. Тебе лодка сиди, моя шестом толкай. Не одинаково, понимаешь?» Все засмеялись. Стало как-то проще. Хозяйка накрыла на стол, беседовали, рассевшись по лавкам. «У вас всегда вызревает пшеница?» — спросила Муся. «Всегда», — ответил хозяин. «А сколько же лет вы здесь сеете?» «Да не знаю. Еще дед мой раскорчевал эту заимку. Мне она досталась при семейном разделе». «Значит, это заимка. А где же ваш основной дом был?» «В Вознесенском. Там отец проживал». «А где же он теперь?» «Сослали в Сибирь». «В Сибирь? Куда уж еще? Из Якутии?» «Да лес заготовлять. Ха. Говорят, кулак». «Что значит «говорят»?» «Ну, значит, так определили. А какой же кулак, отец мой? Вон, Рындин был кулак. Рыбный завод держал. Работников имел. А отец мой сам всю жизнь хрип гнул, не только что работников нанимать. Так мы сами, плотники, сами все мастерили. Какие же мы кулаки?» «И вас с Авдотьей притесняют?» «Покамест нет. Мы в середняках числимся». «А вы жалобу писали насчет отца?» «Писал. Да что толку? Может, отца бы и не тронули, да нужда случилась. Артель охотничью создали, а конторы не было. Вот и заняли дом моего отца под контору да под пушной склад». «Кто ж так распорядился? Это же нечестно». «Судейкин». «Сидор Иванович?» «Он эту артель создавал. А потом ушел на станцию. Теперь и спрашивать не с кого. Нет, это дело нельзя так оставить. Я мужа попрошу, пусть съездит в Якутск. Где уж там? Хозяйка меж тем накрыла на стол и даже поставку медовухи налила. Кушайте на здоровье, кушайте. Хозяин налил метку себе и Аршакону. Муся пить отказалась. Я к вам с большой просьбой. Нельзя ли у вас выкроить небольшую деляну? Для моих опытов. Мы все это оплатим вам по договору. Какие же вы опыты хотите провести? Спросил хозяин. Я хочу вывести такой сорт пшеницы, чтобы он созревал и здесь, и в Вознесенском, повсюду в Якутии. Хорошее дело. Ну что ж, столкуемся. Ваше дело толковать, мое дело выпивать, сказал Аржакон, поднимая кружку. На здоровье, сказал хозяин.